Меня похоронят этой весной, осенним дождем смоет память о жизни. Пустынно и грустно лежать мне в могиле, лежать погребенным, не чувствуя силы, не чувствуя больше опоры друзей, любви материнской, ослепнуть и сгинуть, лежать на холодном дощатом полу, в гробу деревянном, а может из цинка, лежать и не чувствовать, стать манекеном, бледнеть, разлагаться и в прах превращаться. Но боль не исчезнет и время не лечит, меня позабудут, зажгут в церкви свечи.